Харатья вторая. Рождение. На истоке лета жрицы огня на 576-м круге жизни от великого переселения из Даарии по круголету числа Бога нашего, в день Любомира, когда многомудрые жрецы благословляют священные семейные союзы между великими родами во всех весях свято-расы и в Асгарде Ирийском, в сей прекрасный вечер услышьте, чада расы великой и потомки рода небесного, о временах стародавних и прекрасных, о мудрости древней жрецами хранимой, о рождении миров Яви, Нави и Прави, и для грядущих времен в Харатье света, начертанной Дарунгом Веритом, вознеся славу всем вышним богам и величию рода небесного, да постигнет всяк сердцем своим величие миров через то, что поведает песнь волхва Сладогора в даарийском роде Парда хранимая. В истинном изначалье, вернее тогда, когда бесконечной новой вечности разлилась великим мощным потоком жизненесущая сияющая Инглия, первозданный жизнь порождающий свет, в новой действительности рождены были разнообразные пространства и реальности миров Яви, Нави и Прави. И чем ближе к изначальному источнику света располагались эти пространства и реальности в различных сияющих мирах, тем большими мерностями эти величайшие пространства и реальности были наполнены, а в них рождались жизненесущие древние боги-покровители миров и величайших пространств и реальностей, которые, развиваясь в божественном свете первозданной чистейшей Инглии, познавали и обустраивали свои бескрайние пространства и реальности, и чем многомернее были обители жизни, тем большим числом чувств были одарены древние боги, обители жизни населяющие. Так рожден был высочайший и безгранично многомерный светлый мир Прави. Ниже наивысшего мира Прави, в каждой сияющей обители жизни, на пространствах Золотого Пути, далеко не одна реальность была расположена, а множество реальностей, причем существа, обители жизни населяющие, имели одинаковое количество чувств, но разные были чувства существ в этих реальностях, рядом друг с другом лежащих. И для разных мыслящих существ различные солнца и звезды сияли. Первозданный животворящий свет Инглии соединял сияние разных солнц и звезд из множеств многообразных реальностей, порождая великие древа миров. Как ветки древа соединил первозданный животворящий свет листочки реальности нашего мирового древа с могучим сияющим стволом, и каждый листочек реальность сиял безмерно, переливаясь ярким светом различных солнц, а ствол мирового древа уходил многочисленными корнями своими в бесконечную новую вечность, порожденную в новой действительности. И вот, высоко в верхах, на листочках реальностях, под радужными ослепительными сияниями великих солнц и звезд, рождены были новые обители жизни, в коих древние боги-покровители наших великих родов появились. Они обживали новые обители жизни, неся существам, рожденным и живущим там, красоту, созидание с гармонией, преображая земли в новых обителях жизни в цветущие благоухающие сады под яркими разноцветными солнцами и звездами. Наполнив всевозможными благами сияющие новые обители жизни, они отправлялись в иные реальности и там также вновь созидать продолжали, помогая жителям данных реальностей. Природа в тех светлых землях оставалась нетронутой, но жизнь в землях тех красотою наполнилась, там мудрость извечная в мир изливалась, и наполняла жизнь мерой безмерной. Так расцветали обители жизни, что рождены были в новой действительности. Обители жизни в сияющем мире развились в гармонии и совершенстве. Во всех отношениях, в деяниях и в жизни лишь совесть и мудрость мерилом являлись. Их дополняли любовью и верой, что к совершенству сознание приводит. Мудрость и труд вдохновляют сознание и укрепляют деяния славные. Преображались те земли цветущие, и взор к небесам существа обращали. Устремляя свой ясный взор к небесам, существа всей душой стремились в те дальние дали, откуда пребывали на земле их в различных реальностях расположенные многомудрые древние боги-покровители. Первозданный свет Инглии развивал полет мысли, порождая великое созидание во всех гармоничных светлых мирах и разнообразные формы жизни благодаря чистой и ясной мысли, а также великому созиданию, покинули цветущие земли и устремились в небеса, наполняя новые пространства и реальности в различных многомерностях. Так рождены были величайшие и многомерные пространства и реальности светлого мира Нави. Распространяясь по разноплановым пространствам и реальностям, мудрые мыслящие существа, ведомые древними богами-покровителями, обживали прекраснейшие незаселенные новые земли светлого мира Нави, а после вновь в небеса отправлялись. Так заселялись гармоничные миры Яви и Нави, порожденные в первозданном живом свете радости, который излучает изначальный великий Рамха.